Глава 29. Соглашение. Чернокнижец вопросительно взглянул на Алису. «Это лишь моя партнерша!» — заявил Арбогаст. «Моя сестра здесь!» Парень извлек из-за спины длинный темный тубус, вытряхнул из него какой-то холст, свернутый в трубку, и развернул его. Это оказался один из портретов из кричащей галереи. Чернокнижец отлично помнил эту картину. С холста на него смотрела девушка с вытаращенными от удивления глазами и открытым ртом. На ее лице застыло выражение крайнего изумления. Она точно не ожидала, что с ней произойдет нечто подобное. Ее волосы были выкрашены в красный и желтый цвета, разделены на макушке зигзагообразным пробором и стянуты в два хвостика. «Так это твоя сестра?» — выдохнул Денис. «Я еще думал, откуда мне знакомо твое лицо?» «Она пленница этого проклятого холста!» — злобно рявкнул Арбогаст. «И мы понятия не имеем, как ее освободить! Но ты знаешь, и ты нам поможешь!» «С чего ты взял? А как иначе? Ты такой же полукровка, как и мы с сестрой. Кровь демонов течет в наших жилах, а магические холсты-ловушки создает твой учитель. Галерея заполнена изображениями его врагов. Он должен был рассказать тебе, как освободить узников этих картин». «Может, и должен, но он не успел этого сделать. Я не так давно хожу у него в учениках. Мы собирались продолжить мое обучение после его регенерации». «Ты поможешь мне, если хочешь остаться в живых, чернокнижец», — спокойно произнес Арбогаст. «По-хорошему прошу. Верни мою сестру, и я помогу тебе скрыться из этого дома. Мы заберем тебя с собой, уйдем от Анаит и ее свиты и станем сами себе господами. Я расскажу тебе обо всех наших особенностях, помогу стать сильнее, принять свое демоническое начало. А если будешь упорствовать, мадам Анаит и княгиня, покончив с мастером игрушек, придут за тобой. И тебе не понравится то, что они с тобой сделают. Но я правда не знаю, как вызволить ее оттуда. Он лжет, — с уверенностью заявила Алиса. Пытается выгородить своего учителя. И это несмотря на все, что ты ему рассказал о мастере игрушек. «С чего мне это делать?» — мрачно спросил Денис. «Ведь это он виноват в том, что моя девушка уже полгода лежит в коме, потому что он замуровал в ней древнего демона, чтобы вытягивать из него жизненные силы». «Ах, как трогательно!» — закатил глаза Арбогаст. «Но меня твои проблемы мало волнуют, ведь ты не хочешь нам помочь». «А Ипполит Германович в курсе происходящего?» «Мадам Анаит ведет свою игру. И Бестужев тут совершенно ни при чем. Он сам пляшет под ее дудку, хотя пока и не понимает этого. Но хватит мне зубы заговаривать. Как нам освободить Саяну, колдун?» «Понятия не имею», — отрезал Денис. «Я начинаю терять терпение. Некоторые люди просто не способны ценить доброе расположение других. Вечно им нужно все испортить и усложнить. Будешь упорствовать, чернокнижец, мы начнем тебя пытать. Но даже в этом случае я не смогу вам помочь. Я правда не знаю. И снова ложь!» — хихикнула Алиса, разглядывая свое отражение в блестящем черном клинке. «Хватит уже молоть языком. Не пора ли нам начинать, дорогой?» «Думаю, пора», — процедил сквозь зубы Арбогаст. «Он точно не сможет колдовать?» — на всякий случай уточнила она. «Точно. Иначе уже попытался бы нас испепелить. Против этих чар любой колдун бессилен». «Отлично!» Глаза Алисы лихорадочно сверкнули. Она вскинула нож. «Думаю, надо начать с его пальцев». «Где вы?» — раздался вдруг издали гневный крик мадам Анаит. «Немедленно сюда! Нам сейчас понадобится ритуальный нож!» Арбогаст недовольно закатил глаза. как всегда, не вовремя. «Идем!» — отозвалась на зов ведьмы Алиса и снова взглянула на Дениса. «Ну ты не переживай, дружок, мы только разрежем старикашку на кусочки и сразу к тебе. И уж тогда окажем тебе должное внимание». «Твой учитель столько лет пришивал к себе чужие куски. Пора расчленить старикашку», — добавил Арбогаст. «А тебе лучше вспомнить нужное заклинание, иначе мы и из тебя мясной салат нашинкуем». И они покинули зал, оставив чернокнижца наедине с Ветой. Горничная по-прежнему стояла у дверей, сжимая в руке гвоздодер. Денис на всякий случай попытался призвать силу, особо ни на что не надеясь, но заклятие лич было создано очень грамотно. Теперь он просто висел, покачиваясь на цепях, ожидая своей незавидной участи, и даже примесь демонской крови не могла ему помочь. Вета смотрела на него пронзительным ледяным взглядом, не трогаясь с места. «Довольно?» — сухо осведомился Денис. — Понимаю. Ты столько времени точила зуб на мастера игрушек. Но я-то что тебе сделал? Я тоже на него зол. Могла бы и помочь. Вета лишь бесшумно отступила назад, скрыв уродливое лицо в темноте. Но из зала не вышла, замерев у самого порога. А затем что-то случилось. Служанка вдруг резко дернулась, а потом, как показалось Денису, взорвалась, разлетевшись ошметками плоти. В потолок ударил фонтан крови, а то, что осталось от Веты, шлепнулось на пол. И в круг света ступил Алакабал. От одного его вида у потрясенного Дениса перехватило дыхание. Видимо, демон неплохо поразвлекся, уничтожая валетов Алисы, которые встречались ему на пути. Диана, в окровавленной ночной рубашке, с ног до головы покрытая чужой кровью, выглядела жутко. Кровь стекала с ее длинных волос, сочилась по бледному лицу. При этом одержимая радостно щерила зубы волчьим оскале, а глаза сверкали безумным блеском. «Бедная!» «Обиженная служанка! Кажется, она только что получила то, что хотела!» Злорадно произнес Алакабал, переступив через останки горничной. При этом он странно покачнулся, едва не рухнув на колени. «Свободу, которую ей могла дать лишь смерть!» Демон расхохотался, запрокинув голову. «А теперь время поговорить с тобой, отпрыск!» «Долго еще ты собираешься висеть здесь, словно копченая колбаса?» — осведомился Алакабал, слегка покачиваясь. «Твой учитель практически остался без жизненных сил, как и я. Они вытягивают его жизнь, а он вытягивает мою. Скоро старуха Анаид закончит свой ритуал, и они начнут вспарывать его швы, разбирая мерзавца на отдельные кусочки». «Если это случится, мне уже не удастся вернуть свою силу. Затем они придут и за тобой». «Меня это тоже не слишком радует», — пропыхтел Денис, раскачиваясь на цепи. «А сейчас я практически бессилен». «Могу помочь, но только если ты пообещаешь помочь мне. И как же? Я и правда сильно ослаб». «Едва стою на ногах», — признался Алакабал, размазывая чужую кровь по лицу Дианы. «Но у меня еще есть немного сил в запасе. Давай так, чернокнижец, я наделю тебя своей оставшейся силой, чтобы ты смог освободиться и разобраться с ними, а ты взамен сделаешь так, чтобы я смог остаться в этом мире. Когда ты разберешься с этими бандитами...» «Мы вернемся к мастеру игрушек, и уж тогда я займусь им вплотную. Я должен умертвить его сам, лично, чтобы вернуть свои похищенные силы. Так как тебе такое предложение?» «Я думал, наш мир тебе уже надоел». «Если подумать, здесь гораздо веселее, чем в моем родном гаэтанском измерении. Но я хочу свободы. Я не желаю быть прикованным к этому хилому немощному телу. Отныне я буду менять оболочки по своему желанию, выбирать себе лучшие тела, делать все, что мне заблагорассудится. Но мастер игрушек должен умереть». «Согласен», — подумав, буркнул чернокнижец. Он подозревал, что чем-то подобным все и закончится. Думал об этом еще когда согласился освободить демона из заклятого круга в больнице. Так к чему теперь отступать? Да и другого выбора у него сейчас не было. Либо рискнуть и довериться этому чудовищу, либо сдаться и спокойно ожидать прихода своих убийц. Услышав его ответ, демон широко осклабился. «Отлично! Значит, соглашение заключено!» И он стер ногой внешнюю линию пентаграммы. В этот же миг удерживающие Дениса магические линии померкли, а Диана покачнулась и обессиленно повалилась на каменный пол. Чернокнижец внезапно ощутил небывалый прилив сил. Даже малой крупицы демонической энергии ему было достаточно, чтобы воспрять духом, почувствовать легкость и бодрость, ощутить свое всесилие и вседозволенность. Интересно, как же тогда чувствует себя мастер игрушек, высасывая без остатка жизненные силы демонов? Наверное, ощущает себя божеством. Заклятие лич было разрушено. Чернокнижец призвал холод, и держащие его цепи мгновенно покрылись толстой коркой льда. Затем он проговорил заклинание разрыва, и заиндевевшие кольца цепей с треском лопнули, а сам Денис рухнул на пол. Сила демона, продолжающая расти внутри него, кружила голову. Чернокнижец никогда еще не испытывал ничего подобного. Что-то словно окрыляло его, делало гораздо легче и ловчее. Казалось, еще немного, и он взлетит. Диана лежала на полу без сознания, тяжело дыша. Ее руки и ноги подрагивали, а глаза были закрыты. «Действуй!» — прохрипел вдруг Алакабал в голове Дениса. «За ней ты всегда успеешь вернуться позже, но сейчас нам больше не стоит терять драгоценное время!» Странно, но Денис даже не испугался, услышав голос демона. Он воспринял это как само собой разумеющееся, ведь если Алакабал поделился с ним своей силой, значит, теперь он и сам одержим этим демоном. Разница лишь в том, что потусторонняя тварь не захватила его тело полностью. Скорее, это равноправное партнерство, совсем как у Алисы и Арбогаста. Бросив на Диану последний взгляд, чернокнижец переступил меловую черту, подобрал с пола свой скипетр и отправился к тем, кто продолжал разрушать особняк, ставший ему вторым домом.